Ответ неверный. Спустя 5 минут и 2 вырванных ногтя, я приглушил болевые ощущения допрашиваемого, чтобы он смог сконцентрироваться и поговорить со мной. «Хайзин, у тебя есть семья?» – спросил я у алхимика, на что получил лишь ненавидящий взгляд. «Нет, семьи у тебя нет. Ты одиночка, да, но кто-то близкий тебе точно есть на этом свете. И я, поверь мне, найду этого человека, а когда найду, то приложу все усилия, чтобы очернить память о тебе. Мне даже не придется стараться, я просто расскажу ему правду о твоей гнилой душонке». К сожалению, угроза не возымела эффекта. Эта тварь, по недоразумению названная человеком, попыталась плюнуть в меня. Я увернулся, но за подобное отношение пришлось наказать пленника. На этот раз решил пройтись молотком по его кистям. И вы знаете, птичка вдруг запела. Ну правда, наркобарыга оказался совсем не приспособлен к боли. Думаю, не приглуши я ему боль в первый заход, он бы тогда запел. Не эмоционально нужно было давить, а болью пугать. Ты уверен в том, что сейчас мне рассказал? Задумчиво подпер я подбородок молотком, которым не далее чем пару минут назад сломал пару костей своему собеседнику. У Залужного были партнеры, заинтересованные в кратерных ресурсах, и ты, значит, отвечал за сортировку товара, а наркотики это так, баловство для тебя было? Тогда, раз ты такая важная персона в их цепочке поставок, почему тебя до сих пор не хватились и никак не пытались защитить? Алхимик уже открыл было рот, чтобы ответить мне, как вдруг дверь камеры открылась. На пороге стоял слегка взволнованный гвардеец. «Ваша светлость», — тяжело сглотнул боец, — «на имение совершено нападение. Порядка 100 человек сумело проникнуть на территорию. Часть ликвидирована вашими защитными заклинаниями, но больше половины противников уцелело, использовав неизвестные артефакты для своей защиты. На данный момент они спешно продвигаются к усадьбе тремя группами». Глава 8. Тюмень, имение рода Медведевых. Появление штурмовой группы у меня на пороге не стало для меня сюрпризом. Я уже давно жду чего-то подобного, ровно с момента обретения мной титула светлого князя и жду. Во всей этой ситуации странно не то, что ко мне пришли, а почему ко мне пришли. Готов спорить, что эти залетные ребятки топчут мою землю не ради того, чтобы прикончить неожиданно появившегося в империи наследника старой династии, а для того, чтобы вытащить из плена одного алхимика-засранца. Это даже обидно. Нет, ну правда, я тут жду какой-нибудь масштабной и грандиозной акции, направленной против меня, а в итоге ко мне заявляется сотня оборванцев, так еще и не за мной, а за нарковарщиком. Сам Хайзин, к слову, очень обрадовался нападению, чем лишний раз подтвердил мои подозрения насчет целей неизвестных. Впрочем, пусть себе радуется, алхимик недоделанный. Все равно из этой темницы он никуда не денется. Это я ему гарантирую. Планшет мне, встал я со стула и требовательно протянул руку к вошедшему гвардейцу. Тот не замешкался и быстро снял с пояса небольшой технологичный планшет. С недавних пор, благодаря Юли, родовому ицпицу, разработавшему для моего рода персональную программу дистанционного управления камерами, следить за территорией имения в прямом эфире стало возможно через небольшой портативный планшет, что я собственно сейчас и собирался сделать. «А не такие эти ребята и оборванцы», – задумчиво произнес я, комментируя увиденное на экране. «Гарнитуру мне». Гвардеец немедленно протянул с пояса запасную гарнитуру, которую я благополучно вставил в ухо и подключился к общему каналу связи. Как и ожидалось, никакого мусора в эфире не было, звучали лишь короткие рубленые команды Игната Березового, заместителя командира гвардии. Алексей Медведев, мой друг и родич не по крови, но по духу и родовой звезде, являющийся командиром гвардии, еще до моего прибытия из Москвы ушел в глубокое познание себя, ради развития боевой плеяды. Как я понял, ресурсы хорошо подтолкнули моего друга на его пути к вершине, но он никогда не пробовал развиваться такими скорыми темпами, из-за чего у него возникли некие внутренние проблемы. Их он сейчас и решает, сидя в позе для медитации на балконе усадьбы. Его сейчас ничего не волнует, ни снег, ни холод, ни голод. И выстрелы его тоже волновать не будут. Так что Игнат сейчас за старшего, и со своими обязанностями он справляется на ура. Несмотря на тот факт, что противники даже после первичных потерь все равно превосходят гвардию числом, бывший армейский офицер отлично водит их за нос, точечными нападениями выводя на их те рубежи, что прикрыты моими заклинаниями. Так он не несет потери, но заставляет терять людей нападающих. Умно. Я даже не стал вмешиваться и отдавать приказы, потому что посчитал это излишним. Ты, указал я пальцем на гвардейца, что явился предупредить меня о нападении. Ты будешь следить за этим пленником. Следи и из виду не выпускай. Если вдруг гость этой комнаты будет пытаться кричать и привлекать внимание к себе, разрешаю выбить ему зубы, или просто вырубишь его, как тебе самому больше по нраву. И да, если вдруг, по какой-то необъяснимой причине, тушка нашего пленника окажется в лапах незваных гостей, приказываю застрелить пленника. Нельзя дать его забрать. Все ясно? Да, господин, склонил голову боец, беря короткоствольный автомат на изготовку. Выйдя из темницы, я поспешил на улицу, а затем по одной из дорожек прямиком к группе штурмовиков, заходящих на усадьбу с севера. Так уж вышло, что на той стороне я поставил куда меньше защитных заклинаний, нежели на прочих. Гвардейцы, что защищают то направление, уже столкнулись с последствиями моей промашки. Несколько бойцов оказались ранены во время отступления, из-за чего мобильность их группы была потеряна, а вместе с тем, была потеряна и возможность удерживать врага на удалении от усадьбы. По-хорошему, Игнату стоило бы перекинуть дополнительные силы на это направление, но этих дополнительных сил просто нет в наличии. Я ведь уже говорил, что подмял под себя больше земли, чем могу удержать. Благо, что сейчас не смутное время, и никто мои земельные наделы не оккупирует. И все же, часть бойцов пришлось отрядить на патрулирование территорий, из-за чего и без того малочисленная гвардия оказалась обескровлена. Не обладая Игнат реальным боевым опытом, не обошлось бы без возвратных потерь. Ну да ничего, проблема известна и над ее решением я работаю. Вот отобью штурм, раненых парней на ноги поставлю и обязательно уделю время усилению защиты имения. Именно имения, а не усадьбы. Ведь усадьбу, как бы то ни было, в случае чего просто накроет мощным защитным куполом-барьером. Вряд ли у противника найдется маг или артефакт, способный пробить защиту подобного уровня. Внимание! Северная группа вторжения проходит красный рубеж. Раздается в гарнитуре несколько взволнованный голос Игната. Красный рубеж – граница, преодолев которую враг столкнется с активированным щитом, накрывающим усадьбу. По должностной инструкции гвардии, при прохождении врагом красного рубежа, командир гвардии или тот, кто исполняет его обязанности, должен попытаться устранить угрозу усадьбе, если только у него нет задач поважнее. Думаю, волнение в голосе офицера связано как раз с тем, что он не может решить, что важнее, удерживать две другие группы противника или снять угрозу. Игнат, это князь, использовал я в общем эфире свой новый позывной. Северная угроза за красным рубежом на мне. Задержи две другие группы настолько, насколько хватит сил. Приоритет – сохранение жизни бойцов. Северная группа сдерживания, команду отступления. Перегруппируйтесь, раненых парней в лазарет и бегом помогите товарищам. Приказ ясен, приказ ясен. Последовал четкий и уверенный ответ. Ну, вот и славненько. Так-то гораздо лучше. Пусть командир и его бойцы концентрируются на одной простой и понятной задаче. Им так проще, и я волноваться за тылы не буду. Глянув на планшет, я вывел на экран картинку с той камеры, на которой была видна интересующая меня группа. Как и ожидалось, Игнат не сплоховал и действительно выдал верную информацию. Еще немного и члены этого штурмового отряда стригерят заклинание щита. А нет, я ошибся, они уже это сделали. Большой купол щита вспыхнул голубым светом и накрыл собой всю усадьбу. Я оказался с внутренней стороны, а мои противники с внешней. Ну ничего, так даже лучше. Пусть постоят, подумают над тем, как им это препятствие преодолевать, а я между тем подберусь к ним вплотную. Сойдя с дорожки, я перемахнул через небольшой декоративный куст и, оставляя за собой следы на снегу, начал забирать правее. Спустя примерно минуту, я сменил направление движения и покинул пределы купола. Затем еще пару минут ходьбы по лесу, и вот я уже в тылу врага. Расстояния тут мизерные. Беглый осмотр формы штурмовиков мне ничего не дал. Никаких знаков отличия они на себе не носили. Оружие тоже не из приметного, такое еще месяц назад мог достать каждый бандит в городе. Единственная отличительная деталь, бросающаяся в глаза, та, что все члены группы были достаточно низкими и, что удивительно, длинноволосыми. Черные копны волос выглядывали даже из-под балаклав. Я уже начал догадываться, кто это такой интересный заглянул ко мне на огонек, как вдруг противник эти догадки еще и подтвердил. Инхана гэш юу вэ бит ягаад даток шаорш чадах кэ краткая байна вэ, Громко возмущался старший в отряде на чистом монгольском. В голове сама собой начала складываться причудливая картина событий. Информация, полученная мной от Хайзена, еще толком не проверена. И все же, у меня почему-то есть стойкое ощущение, что почти со стопроцентной вероятностью она подтвердится. Из откровений же алхимика мне известно, что Залужный работал совместно с еще двумя аристократами, графом Валентином Скальным и графом Иннокентием Варламовым. К слову, до неприличия богатые засранцы. Они не настолько богаты, как Золоторудов с его месторождениями драгоценных металлов или Багратионовы с их продажей редких артефактов, но в десятку богатейших фамилий страны они входят. Тройственный союз Варламова, Скального и Залужного имел большой финансовый успех. В частности, благодаря монгольским баям, что очень активно скупали кратерные ресурсы и готовую алхимию у выше обозначенных персон. И так уж сложилось, что Залужный помер, а Тюмень пережила мощнейшую встряску. Поставки на какое-то время прервались, но полностью все же не прекратились. Варламову и Скальному хватило влияния, чтобы продолжать тянуть лямку и без Залужного, пусть уже и не столь активно. С большой долей вероятности, это они вставляют палки в колеса молодой искательской службе, чтобы на какое-то время отсрочить потерю кормушки в виде кратеров. Ну и что касается этого нападения, Хайзен, талантливый алхимик, пусть и как человек он дерьмо, если он исчезнет или умрет, и без того упавший трафик может еще сильнее застопориться. Монгольским баям такое не по нраву, у них война, им нужны эликсиры и порошки уже сейчас. Вполне вероятно, что эта сотня бойцов была прикомандирована в Тюмень для выполнения поручений парочки графов, как раз в целях повышения торгового трафика. А те, в свою очередь, при возникновении проблемы с алхимиком, решили использовать данный ресурс против меня. Звучит вполне логично и понятно. Остается только один вопрос. Почему они настолько уверены в собственной безнаказанности? Всего один звонок императору с указанием на возможное сотрудничество двух родов с монголами и все, им крышка. Нет, что-то тут явно не так. Что-то тут нечисто, и прежде чем поднимать большую бучу, мне стоит узнать, что именно с этой парочкой не так и так ли все, как я сейчас представил себе это в голове. Между тем, группа монгольских боевиков несколько раз попробовала пробиться через стену, но, как и ожидалось, все безрезультатно. Я, между тем, уже примирился, чтобы ударить по скоплению людей гравитационной плитой и разом покончить с проблемой, как вдруг случилось нечто неожиданное. Командир подразделения противника вытащил из-за пазухи небольшой, буквально крошечный артефакт в виде клыка какого-то животного. И этим клыком он ударил в барьер, укрывающий усадьбу. Искусное заклинание, напитанное под завязку энергией и способное принять на себя целый град разнокалиберных бомб и снарядов, вдруг неожиданно затрепетало. Не затрещало, не задрожало, а именно затрепетало. Такое возможно, только если в хитросплетение энерголиний вклинить нечто такое, что приведет к дисгармонии всего заклинания. Это словно в прекрасной мелодии вдруг раздастся ужасная, фальшивая, выбивающаяся из общего ряда нота. Только в мелодии нота прозвучит и угаснет, а с заклинанием все может быть куда серьезнее. Возможно, каскадное обрушение защиты. Думаю, не стоит объяснять, чем грозит отсутствие защиты в родовом гнезде. А вот и недостающая деталь пазла, зло сплюнул я, поведя плечами. Лизоблюды темный. Гравитационный пресс ударил по группе монголов, расплющивая большинство ее членов. Сил я влил в плетение много, так что от тел бедолаг остались лишь плоские мясные котлеты с начинкой из внутренностей и осколков костей. Из 20 человек пережили удар и остались стоять на ногах только трое. Одним из этих счастливчиков был командир отряда. Хотя, счастливчики ли они? Пожалуй, что нет. Ямар там юбалсан бээн хавхбайх кикраткай байсан. В ужасе закричал монгол, стаскивая с головы балаклаву и оглядываясь по сторонам. Это и не была ловушка. Вышел я из-за дерева и неспешным шагом пошел в сторону троицы выживших. Это было заклинание. Мое заклинание. Шелудивый пес. В ярости воскликнул житель степей. Как посмел ты коварно напасть на нас со спины, используя для этого гнусную, нечестивую силу. Нечестивую силу? Нечестивую силу, это мне говорит человек, до сих пор удерживающий в руках артефакт, напитанный силой темной. Нет, этот прихлебатель поплатится за свой вонючий язык. Как минимум, я отрублю ему руки, чтобы он не мог ими больше держать темные артефакты. Ноги я ему сохраню, чтобы он смог дойти до темницы. А вот голова на его плечах пробудет ровно столько, сколько его рот будет говорить полезную информацию. После, его ждет только смерть. Не дожидаясь, пока подчиненные командира монголов придут в себя, я вскинул руки и двумя короткими росчерками отправил в них заклинание огненных стрел. Пылающие снаряды сверкнули в сумерках и вонзились в моих врагов. Один сразу же упал с пробитой грудиной, а вот второй, на удивление, выжил. Видимо, он потратился чуть больше, чем другие, на защитный артефакт, потому и оказался в подобном положении. А вот если бы он не скупился и отдал все имеющиеся накопления, может быть, пережил бы и следующий мой выпад, но он так не поступил, и потому отправился за грань вслед за своим почившим товарищем. «Ты остался один», — сделал я шаг по направлению к последнему живому монголу на этой небольшой поляне. «Отступись, отдай мне артефакт темное и сложи оружие. Тогда тебя ждет легкая смерть». Чтобы Жимбал сдался и молил о легкой смерти, никогда такому не бывать, неожиданно улыбнулся командир погибшего отряда. «Я завещал свою жизнь и свою силу великой, и я чувствую ее призыв. Я слышу ее, она требует убить тебя, извести, уничтожить все, что тебе дорого, и я с радостью исполню ее приказ». И почему именно среди степных народов так много почитателей этой дряни? Не хватало еще, чтобы целое государство стало поклоняться этой мерзости. Если такое произойдет, моему роду придется собраться с силами и пойти войной на Монголию. Не знаю, правда ли темная говорила с этим человеком, но когда я отправил ему в ногу ледяную иглу, та вдруг оказалась бессильна. Ледяная игла, заклинание магической плеяды, проверенное временем и тысячами магов, вдруг оказалась бессильна против человеческой плоти. Этот Жимбал не защитился доспехом, снаряд просто разбился о его кожу, как если бы она была листом прочнейшего металла. Подобное просто невозможно, по крайней мере, до текущего момента именно так я считал. «Игнат», — тронул я гарнитуру, шаг за шагом отступая от создания, что медленно, но неуклонно переставало походить на человека. «Ты видишь меня по камерам?» «Вижу, господин», — последовал короткий ответ. Видимо, офицер попутно наблюдал за тем, как у меня обстоят дела. «Что, какого хрена?» «Вот-вот, у меня примерно такой же вопрос. Какого хрена?» Этот Жимбал еще секунд 10 назад походил сам на себя, был человеком, а теперь его тело вдруг стало фонтанировать темной энергией и преображаться в непонятное нечто. И что самое ужасное, я никогда с подобным не сталкивался. То есть, информации о подобных тварях у меня просто нет. Даже в моем прошлом мире я о таком не слышал, хотя там было целое ханство, поклоняющиеся темной. «Я загнал этого засранца в угол, и вот что из этого получилось», — прокомментировал я происходящее для Игната. «Значит так, слушай меня, не исключено, что и среди других групп затесался такой вот уродец, а то и несколько. Разрешаю вскрыть комнату артефактов Насти, бери что-то убойное, только будь аккуратен, не вляпайся в проклятие, там и такое есть. Внимательно читай бирки, а лучше саму взбалмошную с собой бери, пусть тебе подсобит с выбором. Всех нарушителей приказываю уничтожить, превратить в пепел, аннигилировать. Ты меня понял? Никакой пощады и попыток взять в плен». Получив короткое подтверждение от Игната, я хотел было добавить еще слова о том, чтобы гвардейцы не совались ко мне и не пытались помочь, но гарнитура вдруг перестала работать. «Прекрасно, только этого мне не хватало. Если из-за тебя, мерзкое отродье, мне придется еще раз в усадьбе менять проводку и чинить кучу техники, не знаю, что я с тобой в таком случае сделаю, но что-то БЛ сделаю». Глава 9. Столица Российской империи, Кремль, кабинет императора, за день до нападения. Федор Иоаннович Годунов сидел в своем кресле за столом, погруженный в работу. Вся поверхность столешницы рабочего места императора была заставлена высокими стопками бумаг, требующими к себе внимания правителя. Тут были проекты указов и законов, финансовые отчеты и донесения различных служб, отдельные служебные записки высоких чинов и прочие, несомненно, важные бумаги. Все это было тщательно отсортировано, но не более. Прежде чем каждая такая бумажка уйдет в работу, она должна предстать перед очами государя. Таков побочный эффект от централизации власти и абсолютной монархии. Эти бумаги – своего рода ниточки, которыми император дергает, чтобы управлять страной. Раньше, когда аристократия решала многие вопросы на местах, подобные завалы были куда скромнее и случались реже. Теперь же, все так как есть. Чем шире власть и полномочия, тем больше и ответственность. Правителю приходится соответствовать. Оторвавшись от бумаг, Годунов бросил взгляд на настенные часы, после чего перевел свой взор на входную дверь кабинета. Идеальное чувство времени не подвело государя. Ровно в назначенный час раздался короткий стук в дверь, после чего та сразу же начала открываться. Император отложил все бумаги в сторону и даже поднялся из-за стола, выражая тем самым достаточно свойственное ему нетерпение. Петр Иванович коротким кивком поприветствовал главу внутренней службы безопасности. Государь, проходи, присаживайся. Изволишь чаю или чего покрепче? Не стоит, Федор Иванович, отрицательно качнул головой светлый князь, назвав императора по имени-отчеству, что случалось достаточно редко. Церемонии больше ни к чему, можете говорить открыто, никто посторонний больше за вами не наблюдает. К тому же, я знаю, как вы не любите все эти расшаркивания. Этой ночью ваш кабинет был полностью очищен от всех следящих устройств, заклинаний и артефактов. Здесь вы можете не сдерживаться и говорить открыто, если сами того желаете. Остальной комплекс, другие здания, задал вопрос император, с трудом удерживая в себе эмоции и ту энергию, что могла вырваться наружу и разрушить весь кабинет, включая важные бумаги, что он уже подписал и отложил в сторону. Все еще вычищаем, вздохнул Багратионов так тяжело, как, пожалуй, не вздыхал никогда. Слишком глубоко пустили корни эти гады в самое сердце нашей родины, Федор Иванович. Еще до моего и до вашего рождения информация из Кремля попадала на стол к этим. Все-таки Годунов не сдержался. На пару мгновений руки императора обуяло настоящее пламя, вспыхнувшее столь ярко, сколь ярко сияли гнев и ярость внутри него. И словно в насмешку над правителем, несколько важных государственных бумаг вспыхнули, чуть не подпалив весь остальной стол. Правитель недовольно скривился, но совладал с эмоциями и потушил огонь, причем не только на руках, но и на столе. Мой секретарь сбежал, а весь Кремль так и остался опутан его сетями, не спрашивал, а констатировал факт Годунов. Следящих заклинаний хоть на моих трусах нет, весь ваш гардероб проверили, произнес Багратионов, после чего чуть помедлив добавил. Следящие заклинания были найдены на половине ваших повседневных нарядов и почти на всех парадных. К сожалению, но эту дрянь было невозможно вывести из ткани никак, пришлось все просто сжечь. То же касается и мебели, люстр, канделябров и прочих некаменных поверхностей, куда были нанесены плетения. Очищение через уничтожение, по-другому никак. Не могу знать, кто создавал эти заклинания, но даже мой кудесник просто найти смог их с превеликим трудом. Магу удалось вывести эту дрянь только с каменных стен, но и то он очень ругался. Император выслушал слова главы внутренней службы безопасности с каменным лицом. Он уже не злился, эмоции покинули его. Остался лишь холодный разум, что в очередной раз принялся анализировать все происходящее. А что собственно происходило, словами не описать, но если попробовать, то наиболее подходящим словосочетанием будет тотальный заговор. Тень императора, его секретарь и правая рука, серый кардинал Российской империи оказался предателем. Никто не сомневался, что каждый властимущий чиновник играет, в том числе и в своих интересах, но это были уже не придворные интриги, это измена. На его трусах, трусах императора, были нанесены следящие заклинания. Это не только измена, но еще и позор. Хотя нет, не позор, это просто катастрофа. И ведь не найти виноватого среди подданных и придворных. Даже корить Багратионова ни за что, хотя он глава внутренней службы безопасности. Со своей работой он справляется отлично. Не в его компетенции было лезть в Кремль и допрашивать секретаря императора, что носил негласный титул его тени. Годунов сам доверял этому человеку, как доверял до него его отец, а до него последний император с фамилией Медведев. И как видно, очень зря. Привычка жить по шаблону, можно сказать, в некой колее, сыграла с Годуновым очень злую шутку, последствия которой приходится разгребать. Как до такого могло дойти? Отойдя к небольшому шкафчику, император достал оттуда небольшую бутылку очень старого и дорогого алкоголя. От одной мысли, насколько все это масштабно, голова начинает болеть. Кремль и слежка, это же еще далеко не все. Друг мой, ты же понимаешь, что магов во всем мире вытравили те, кто стоит за моим бывшим секретарем, так называемый орден. Они лоббировали не один указ императорского двора. Годунов вернулся обратно к себе в кресло, поставив бутылку алкоголя на стол, но, не открывая ее, Багратионов же в это время молчал, позволяя императору продолжить говорить, прекрасно осознавая его нелюбовь к тем, кто мешает ему размышлять вслух. А Годунов был занят сейчас именно этим. Я уже поблагодарил родовую звезду за то, что она свела меня с этим странным юнцом Медведевым. Если бы не его дуэль с британским послом, оказавшимся членом этого самого ордена, я так и оставался слеп и глух, не замечая столь очевидных вещей. Император вдруг замолчал, вспоминая детали того, что именно произошло в тот роковой вечер. Сам факт дуэли с послом Блэком не удивил Годунова тогда, ведь история вражды родов Медведевых и Блэков тянется уже очень давно. Вот что удивило императора, так это сила двух магов, начавших свое сражение. Удивление и вовсе переросло в шок, когда Блэк в один момент постарел, но стал при этом на порядок сильнее. В тот момент пазл в голове императора начал быстро складываться. Долгоживущие старики, продвигающие свои интересы в массы посредством выполнения каких-то не особо значимых задач, выдаваемых им никем иным, кроме как их же собственным соратникам. Орден нашептал убрать заставы, начав контролировать обширную ресурсную базу. Орден помог уничтожить единственный сопротивляющийся подобному раскладу графский род Волковых, а еще десятки других указов и законопроектов, чьи уши торчали как раз из того самого ордена. И все это на фоне их нескрываемой связи с некими представительствами в других странах. И так совпало, что дуэль между Медведевым и Блэком закончилась аккурат в тот момент, когда Годунов решил подозвать к себе своего секретаря. Но тот, увидев происходящее на арене Куба, вдруг просто исчез. Исчезли и несколько других гостей. А чуть позднее, когда Багратионов уже начал искать сбежавшего секретаря, его ищейки вдруг перестали выходить на связь. Кто-то убил их прямо в покоях секретаря. Хотя теперь и без всяких выяснений ясно, кто это сделал. Поразительно, насколько человек может быть слеп, тяжело вздохнул император, беря со стола бутылку, чтобы откупорить ее. Никогда бы не подумал, что страдаю таким же недугом, как и многие мои подданные. Никогда бы не подумал, что мой отец был столь глуп. Теперь мне уже не кажется, что между нашим родом и прошлой династией были непримиримые конфликты. Вполне вероятно, что нас стравили, потому что мы были более удобны и послушны. Багратионов слушал Годунова очень внимательно, даже и не думая перебивать, но в какой-то момент его нос уловил едва слышимый аромат. В этот момент император как раз откупорил бутылку алкоголя, что он достал из своего личного ящичка. «Не пейте это», – перебил своего государя глава внутренней службы безопасности. «Этот напиток никак не относится к алкоголю. По вкусу приятнейший нектар, но на деле – чистейший яд с берегов африканского континента. Яд, у меня в личном шкафчике полная бутылка яда стояла», – вдруг рассмеялся Годунов, после чего натурально зарычал и швырнул бутылку прямо в стену. «Давно эта бутылка у вас?» – уточнил Петр Иванович. «Не помню. Возможно, что и не было ее в моем шкафу, до недавнего времени», — ответил император. «Значит, это прощальный подарок», — вздохнул Багратионов. «Нужна тщательная проверка всех слуг, всех гвардейцев, всех, кто имеет к вам доступ. Процесс уже запущен, но необходимо его ускорить, иначе подобные попытки не прекратятся. Что ты имеешь в виду? Велика вероятность, что вас хотят убить, чтобы затем посадить на ваше место наследника и вернуться в Кремль. То, что вы осознали масштаб проблемы, еще не значит, что нельзя все скрыть. Если вы умрете, ваше место займет молодой и неопытный наследник. Секретарь уже доказал нам, что умеет плести паутины. Он доберется до вашего сына, и тогда все будет кончено. Пара чисток, направленных против меня и еще нескольких ваших доверенных людей, и все вернется на круги своя. Паук вновь вернется в свое логово. Александр Федорович ведь так и изволит кутить на островах, возвращаться он не планирует, изволит, чем же ему еще заниматься, кивнул Годунов. Ты сам знаешь обстоятельства, не в моих силах требовать его присутствия в Москве. У него смертельная обида на меня, видеть не хочет, в делах государства участия не принимает, только и знает, что девок за груди хватать, да на пляже не потребствовать с ними. Вероятно, если возвращение Александра Федоровича не потребуете вы, потребует кто-то другой. Несмотря на ваш разлад, стоит вернуть наследника в Москву и держать при себе. Так будет надежнее. Годунов вздохнул, бессильно разжав руки. Ему очень не хотелось встречаться с сыном. Не потому что он его не любил, а потому что его грызла совесть. Но говорить об этом с Багратионовым об этом он не собирался. Хватит и того, что внутри себя он согласен с его доводами. Мы сильно заболтались, словно две бабки у подъезда, произнес Федор Иоаннович, глянув на настенные часы. Сейчас некогда болтать и устраивать диалоги, нужно больше действовать. Насчет сына я тебя понял. Звони своему Вадику, пусть тащит сына в аэропорт, и они оба летят домой. Если возникнет необходимость, дозволяю применить силу в отношении сына. Он и без того на меня обижается, пара лишних поводов погоды не сделает. И все же, если Саша вдруг удерет, приказываю заблокировать все его счета. Пусть послоняется недельку голодным, быстро смекнет, что к чему. А теперь, выкладывай все, с чем пришел, затем проверь остальной алкоголь в шкафу и ступай. У тебя дел ничуть не меньше, чем у меня, а может и больше. Нечего нам тут лясы точить. Как я и сказал, Кремль и всю столицу мы вычищаем, но на это требуется время. Неделя, минимум, но лучше 2-3. Это с учетом уже проведенных мероприятий. Принял условия императора Багратионов и начал выдавать информацию строго по степени важности. След вашего бывшего секретаря не найден. Он словно сквозь землю провалился. Все остальные ниточки, ведущие к ордену, привели нас к старикам, о которых вы и без того ведаете. Однако это не члены ордена, фальшивка. Простые люди, живущие в роскоши и обладающие необычайным долголетием. Дознаватели залезли в их головы, но ничего толком не нашли. Единственная полезная информация, сказанная разрушителями разума, цитирую: «Этим старым хрычам кто-то основательно почистил память. Те даже толком не знают, за чей счет живут. Есть подозрение, что их всех с улицы набрали просто, нарядили и разрешили исполнять роль подсадной утки. Это все, что я могу сказать про орден на данный момент. Мероприятие проводится, мои люди будут землю носом рыть, но найдут хоть что-то. Хоть что-то не надо, найдите твари, и в первую очередь ищите среди своих», сквозь зубы процедил Годунов. Секретарь прятался на виду десятки лет, другие тоже могли так поступить. Ищите долгожителей или тех, кто поразительно похож на своих родителей. Проверяйте всех. Эта погонь слишком сильно расплодилась на наших землях, и еще непонятно, чем это все обернется. Есть еще новости касательно Пруссии и Германии, перевел тему Багратионов. В моменте нашей слабости, усилившееся влияние прусских сепаратистов не смогло сломить выстраиваемый канцлером политический строй объединенной Германии. Несколько древних прусских родов были уничтожены канцлером и его войсками. Подобная демонстрация силы и намерений утихомирила почти всех. Позиции канцлера в своей стране стали крепки как никогда. Он готов двигаться дальше. Для этого его дочь уже вылетела в Россию. Ее самолет сядет в столице через час. Она проведет в моем поместье один день и затем отправится в Тюмень, знакомиться со своим женихом. Там она проведет целую неделю, после чего вернется в Германию, чтобы начать готовиться к свадьбе. Если не произойдет чего-то непредвиденного, немецкий лидер готов встретиться с вами для личного обсуждения союзнического соглашения еще до свадьбы. Подобные новости мне нравятся гораздо больше, хмыкнул Годунов. Следи за дочерью канцлера так пристально, чтобы ни единого волоска с ее головы не упало. И за Медведевым тоже следи. Он парень боевой, сам за себя постоять может, но мне не нужно, чтобы все планы касательно союза с Германией пошли псу под хвост только из-за того, что твои ребята расслабились. На этом все, нечего больше добавить, все, тогда свободен. Хотя стой, шкаф проверь, от событий последних дней жуть как хочется схватиться за бутылку. Загородное поместье рода Багратионовых, спустя сутки. Петр Иванович сидел в своем кресле и просматривал отчеты о проделанной работе. И то, что он видел перед собой, ему очень не нравилось. Нет, в отчетах не фигурировали десятки знатных имен, связанных с орденом. Там просто было пусто. Внутренняя служба безопасности не смогла найти концов, как оказалось, тайной организации, пустившей корни в Кремле. То, что, казалось бы, долгое время было у всех на виду, по сути дела оказалось фикцией, прикрытием. Где они, члены настоящего ордена? Кто они? Какие цели преследуют и почему прячутся? Все это осталось за ширмой, за которую глава разведки и контрразведки так и не смог заглянуть, хотя очень старался. «Как же это все странно», — вздохнул патриарх рода Багратионовых, откладывая бумаги в сторону. «Что именно странно?» — встрепенулась его дочь, сидящая в кресле подле рабочего стола отца. «Все странно», — ответил пожилой мужчина, принявшись массировать свои виски. «Странности везде, куда ни кинь взгляд. Ты про тот орден, что ты ищешь и который даже дядя Гриша начал искать?» — спросила Алиса. «Он уже успел тебе все растрепать?» — хмыкнул отец, кинув ласковый взгляд на дочь. «Вот ведь болтливый дурак. Впрочем, сам виноват, не предупредил его о том, чтобы он молчал. Ты не забивай голову, красавица моя, Незачем тебе о таком думать, это наши заботы. Несколько мгновений отец смотрел на свою любимицу, ожидая, что та вновь уткнется в книгу, подобно тому, как это обычно бывало, но та неожиданно отложила книжку и словно вся подобралась. Отец, чуть замялась девушка, но затем, что-то окончательно решив для себя, продолжила. Отец, а ты не думал поговорить с Мишей об этом ордене? Тебе не кажется, что он о нем должен знать больше, чем ты или кто-то другой, даже мамин брат? Кудесник, перебил дочь Петр Иванович, не называя его никак иначе. Это прозвище он выбрал себе сам, и жить ему под ним до самой смерти. Хорошо, отец, нахмурилась Алиса, но с требованием отца согласилась. Даже кудесник был вынужден признать, что мало что может поделать с заклинаниями ордена. Мне придется признаться, но я подслушала ваш разговор. Кудесник очень ругался и не понимал, почему не может управлять структурой заклинаний этих людей. Он же даже сказал, что не уверен, что эти заклинания плели люди. В то же время, Михаил бился с тем, кто причастен к ордену. Ты, как и я, сам своими глазами видел всю битву целиком, от и до. Миша точно знал, как противостоять своему противнику. Думаю, он может подсказать, в какую сторону копать. Твои слова логичны, об этом я и правда не подумал, чуть задумавшись, кивнул Петр Иванович. Все же старость берет свое. Столь очевидное направление движения касательно моего дела я упустил. Спасибо тебе, Алюся. Только не думай, что если я стар, это значит, что я не понимаю, почему ты думаешь о Медведеве. Тебя так задел визит дочери канцлера? Казалось бы, простой вопрос отца породил в душе Алисы Багратионовой настоящую бурю. Она и разозлилась на ту рыжую дуру, и обиделась на отца за его интерес, но в то же время понадеялась, что мудрый родитель сможет ей помочь. Только вот в чем помощь, она сама до конца не понимала. Она сказала, что прежде чем идти с Мишей под венец, хочет опробовать его в деле. Вспыхнули щеки молодой девушки. «Папа, она же его, знаю», кивнул отец Алисы с легкой полуулыбкой на лице. «Немки пылкие дамы, даже среди высшего сословия, особенно среди высшего сословия. Будь уверена, она исполнит все задуманное. Нужен тебе такой муж, что возьмет тебя не первой женой, да еще и после этой рыжей девицы вертихвостки. Это политический брак», буркнула девушка, с трудом понимая, в какую степь завернул ее неожиданный разговор с отцом. Он может ей отказать. Отец посмотрел на дочь, словно на неразумное дитя, коим та собственно и являлась. Не может, таков уговор с императором. Он женится на дочери канцлера Германии. Единственное, что ты можешь сделать, это сыграть с ним свадьбу раньше нее, чтобы стать первой женой. Тут-то Петр Иванович рот и прихлопнул, поняв, что он только что сказал. А как известно, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Я тебя никогда не ограничивал в выборе партнера на жизнь, наконец произнес Багратионов со вздохом, глядя в горящие глаза дочери. Прошу, только убедись, что он тебе действительно нужен. Не хочу, чтобы ты совершила ошибку из чувства соперничества. Не совершу, вскочила с места княжна, буквально пританцовывая от нетерпения. Папа, можно я возьму самолет? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хочу прилететь раньше той дурынды. Самолет взять можно, произнес князь Багратионов, но прежде чем отпустить дочь, произнес еще кое-что. Раз уж ты собралась разобраться в своих чувствах и принять окончательное решение, то разберись заодно и со своим магическим даром. Ты помнишь слова кудесника? Да, папа, вдруг стала серьезной как никогда Алиса. Он сказал, что мой потенциал выше даже чем у мамы и у него. Я обязательно займусь этим вопросом. Глава 10. Тюмень, имение рода Медведевых. Трудно поверить, но существо напротив меня еще совсем недавно было человеком. Прошла всего минута с момента начала обращения прихлебателя темной, а от его изначального внешнего вида уже не осталось ровным счетом ничего. Некогда монгольский наемник по имени Жимбал, ныне монстр, даже не обладающий антропоморфной формой. Визуально это отродье походит на большую чернильную кляксу, к которой кто-то вдруг решил пририсовать целый десяток отростков. Да, ни рук, ни ног и даже не лап, а отростков. Не могу взять в толк, как это создание держится на них, но как-то держится, хотя отростки эти идеально гладкие и округлые. Кроме отростков, тело кляксы больше не имеет никаких выступов или впадин, оно идеально гладкое. У монстра полностью отсутствуют глаза, уши, нос, да и все прочие части тела. И хотя никаких внешних органов чувств на теле отродья не присутствует, почему-то мне кажется, что оно отлично все видит, отлично все слышит и чувствует. Какое-то безумие, не иначе. Когда обращение человека завершилось, я еще несколько секунд неотрывно смотрел на создание перед собой. Я запоминал каждую деталь, каждый сантиметр тела монстра, чтобы затем иметь возможность изъять из памяти это изображение и со всей дотошностью перенести его на бумагу. И только когда я запомнил визуальную составляющую, то обратил внимание на другую немаловажную деталь. Монстр напротив меня источал удушливый смрад, подобный тому, что источает тело мертвеца, пролежавшие под солнцем достаточно долго, чтобы вздуться и начать отравлять воздух вокруг себя некротическими парами. «Как забавно», — произнес я, медленно обходя по дуге спокойно стоящего на снегу монстра. «Газообразный трупный яд. Взяться из пустоты он не мог, а значит, дурачок Джимбал умер где-то внутри тебя, отдав свое тело для последующего формирования чудовища. Энергия для преобразования была взята из артефакта. Нет, нет, ее было бы слишком мало. Убить парня она бы могла, но не превратить в тебя. Значит, она послужила лишь толчком к чему-то большему. Я прав, говоря с монстром, я, конечно же, не ожидал получить от него хоть какой-то ответ. Это были лишь мысли вслух, не более. Однако, что-то явно пошло не так. Монстр, которого я обходил по дуге, даже не думал разворачиваться вслед за мной. Казалось, что ему абсолютно плевать на меня и весь окружающий мир. Но когда я спросил его, прав ли я, тот неожиданно засмеялся. Туша монстра затряслась, издавая всем телом странные, но отчетливые смешки. Это было крайне неожиданно. Как искатель, я привык к монстрам кратеров, живущих в тесном союзе с энергией темной, даже привык к тому, что некоторые из них могут говорить, как, например, тот же Древень. Но впервые на моей памяти монстр смеялся. Это было странно, как странно и то, что происходит это все не в кратере где-то близ эпицентра, а прямо посреди моего имения. Подобное, хочешь ты того или не хочешь, взволнует тебя и заставит задуматься еще сильнее. Тебе смешно, тварь темный, остановился я, обойдя полный круг вокруг монстра. Может тогда, ты посмеешься и тогда, когда я заключу тебя в огненную тюрьму. Смех через боль, очищение через испепеление. Как тебе? На этот раз тварь не смеялась, она злилась. Ей явно не понравилась моя угроза. И я почему-то ни капельки не сомневаюсь в том, что она поняла, что мои слова были именно угрозой в ее адрес. Издав низкий рык, расходящийся вибрациями от его тела, монстр отступил на несколько шагов назад, опуская заднюю часть своего каплевидного тела к земле, словно готовясь то ли к прыжку, то ли к рывку. Я в ответ продолжал бездействовать. Нехорошо это, когда самый опытный искатель этого мира сталкивается с неизвестной ему тварью. У меня на подходе десятки и сотни студентов, часть из которых впоследствии отправится на службу к искателям. Так что ради блага самого себя, репутации будущей академии жизни сотен магов, я изучу эту тварь. Пусть даже это будет стоить мне многих ранений и потерянных конечностей. Восстановиться я сумею, а информацию о противнике бесценна. Даже одна спасенная с помощью этой информации жизнь окупит все мои старания. Идеальное вложение трудовых усилий. Ха, говорю и мыслю так, словно какой-нибудь трейдер или бизнес-коуч. Главное по случаю инфо-цыганам не стать, шутки шутками, но пора бы приступить к изучению врага. Монстр как раз приготовился к броску. Или это будет не бросок, а нечто другое. Ощущение опасности молчит, словно и нет рядом со мной противника. Я привык доверять этому чувству, оно не раз меня выручало, но сейчас я почему-то ему не верю. Глядя на эту дрянь, не складывается ощущение, что это безобидная капелька чернил. Момент броска я увидел только благодаря полной концентрации. Если бы я действительно доверился предчувствию опасности, то наверняка проморгал бы выпад противника. А там, где допущена подобная оплошность, шансы на победу стремительно сокращаются. «Испускаешь волны темной энергии, глуша предчувствие опасности», — произнес я, вскакивая на ноги после удачного переката. Интересная и крайне необычная способность, ранее не зафиксированная среди монстров и измененных животных, но имеющаяся у людей последователей темной. Вероятно, способность приобретена вследствие пожирания человека-носителя. Также, помимо глушения энергии, у тебя имеется возможность видоизменять свои отростки. Перед рывком задние конечности расширились и стали более пружинистыми, а передние, наоборот, заострились и начали походить на иглы, или скорее даже спицы. Скорость где-то на уровне мастера трех путей боя под усилениями, даже повыше. Сила также соответствует данному рангу или слегка превосходит его. На месте рывка видны существенные рытвины, оставленные задними конечностями. Помимо всего прочего, несмотря на визуальное отсутствие органов чувств, ты меня видишь и слышишь. Либо, ты меня очень хорошо слышишь, полностью ориентируясь на слух. Для подтверждения своих слов, я резко остановился и замолчал. Я не двигался, не дышал, даже собственное сердцебиение замедлил, используя для этого особую технику боевой плеяды. Тварь, неотрывно следившая за мной, после того, как завершила свой рывок, замерла. Она не двигалась ровно до того момента, пока я не бросил в сторону небольшой камешек, подобранный мной во время переката. Камень приземлился чуть в стороне, и монстр мгновенно повернулся в ту сторону, но затем, спустя всего секунду, развернулся обратно. «Надо же, ты слеп, но сумел сравнить звуки шагов и звук падения камня», произнес я крайне заинтересованным тоном. «Очень хорошо». Почему это «очень хорошо» я не стал говорить. Монстр уже доказал делом, что разум или его зачатки у него присутствуют. Если я вслух скажу, что слепота – это его уязвимое место, кто знает, может он сможет отрастить себе глазенки. В подобное слабо верится, но я предпочту перестраховаться. Ты нападать-то будешь, чудило, или думаешь, я от трупной вони тут помереть должен? Устал я ждать от монстра активных действий и решил его поторопить. Странное дело, но тварь даже не дернулась. Она не нападала. Один бросок после моей угрозы не в счет. Наверняка она даже не старалась. Так, просто кинулась для острастки, чтобы показать, что она не безвольная овечка. Это меня заинтересовало. Тварь под завязку, напитанная темной энергией, просто не может быть не агрессивной. А это значит что? Правильно, это значит, что ее разум преобладает над инстинктами. И если все так, то вероятнее всего, тварь просто чего-то ждет. Чего-то или кого-то. Если ты ждешь своих товарок, то не дождешься, улыбнулся я своей самой кровожадной улыбкой. Они вот-вот сдохнут. На этот раз тварь кинулась на меня без предупреждения в виде приседания к земле. Она в момент рванула с места с такой скоростью, что я лишь чудом увернулся от ее броска. И это мне совсем не понравилось. Я еще мог поверить, что монгольский парень Джимбал мог оказаться мастером трех путей боя, и что тварь забрала его силу. То вот в то, что Джимбал был альбедо, да еще и не самым слабым, совсем уж не верилось. А монстр между тем обладал скоростью именно такого бойца. Просто поразительно, насколько опасна эта тварь. Отключая предчувствие опасности опытному бойцу в ранге альбедо и обладая подобной скоростью и силой, она может порвать бедолагу, просто поймав на неожиданности. Что говорить про бойцов попроще. Они ей вовсе не ровня. Я, при всей своей самоуверенности, говорю, что один на один как боец против такого существа не потяну. А ведь это наверняка еще далеко не все сюрпризы. В тот самый момент, когда мой противник и предмет изучения в одном лице начал разворачиваться для повторного захода, где-то за усадьбой рвануло так, что даже у нас под ногами земля затряслась. Похоже, Игнат позаимствовал из арсенала Анастасии по-настоящему мощный артефакт. Рад, что он правильно воспринял слово «аннигилировать». Потому-то иначе, существо, подобное тому, что находится рядом со мной, могло бы выжить и наворотить много нехороших дел. Как я и сказал, твои товарищи, семья, сородичи, кто они там тебе, сдохли они один словом. Говорил я уверенно, ни на секунду не сомневаясь в правдивости своих слов. Взрыв, устроенный Игнатом, был следствием использования артефакта с ранга. Атака, сравнимая по мощи с атакой Гласа Плеяды или очень сильного старшего магистра все той же магической Плеяды. Мало того, что пережить подобное дано далеко не каждому, так этот удар еще и был нанесен превентивно, то есть до обращения человека в тварь. Мои слова подтверждаются еще и тем, как отреагировал на взрыв мой противник. Чернильный монстр остановился, смотря в сторону взрыва, и вдруг издал звук, напоминающий человеческую речь. Ругательство, если точнее. Значит, не только понимаешь речь, но и сам ей владеешь, резюмировал я, но стоило мне произнести эти слова, как туша монстра развернулась ко мне. Смеерть, путем вибрации тела произнес каплевидный монстр и бросился на меня. Это было опасно, смертельно опасно, но я продолжал уклоняться от выпадов противника, намеренно не атакуя его. Нужно изучить все его возможности. Голая физическая мощь наверняка еще не все. Я чувствую это, как чувствую и то, что сталкиваться с подобными тварями мне еще придется. Понадобилось целых 5 безуспешных попыток настигнуть меня, чтобы заставить монстра действовать иначе и наконец показать свои возможности. В какой-то момент я заметил, что один из задних отростков монстра оставил на земле какую-то часть себя. Эта часть, словно маленькая капля, упала на снег и осталась там. Весь мой фокус был направлен на невероятно быстрого и опасного монстра, так что можно сказать, что я заметил эту капельку совершенно случайно. Поведение монстра при этом не изменилось. Он продолжал нападать на меня, используя для этого рывки. Однако, если знать, куда смотреть, то становится очевидно, что своей траекторией движения он начал стараться заставить меня приблизиться к той самой капле. Очень не хотелось играть по правилам монстра темной, но пришлось. Если не вляпаться в ловушку, не поймешь, как она устроена. «Ой, меня словили», — произнес я с улыбкой, когда капля, являющаяся частью тела монстра, вдруг напрыгнула на мою ногу и обвелась вокруг нее, резко увеличиваясь в размерах и приковывая меня к земле. Было удивительно наблюдать, как отдельная часть тела монстра действует словно самостоятельное существо. Еще более удивительно было осознавать, что эта часть монстра еще и темную энергию использует по назначению, чтобы удерживать крупную цель, то есть меня. Однако, несмотря на все это, меня сейчас больше интересовала не малая часть монстра, а он сам. Тварь кинулась на меня, сразу же как только капля приковала меня к земле. Столкновение с противником было неизбежно, но я к этому был готов. Еще до того, как вляпаться, я накинул на себя самую мощный щит из тех, что у меня был, ну и про доспех бойца, конечно же, не забыл. Удар был страшный. Несмотря на щит и доспех, в меня словно грузовик врезался. Кинетическая энергия удара никуда не делась. При этом я остался на месте, из-за той самой капли. Связки, сухожилия и даже мышцы на привязанной ноге порвались, кости треснули. Лишь чудом мне не оторвало ногу. И все же это, а еще звенящая голова были моими единственными ранами. Противник не добрался до моей тушки своими отростками-спицами. В этом моменте магический щит сработал первоклассно. Скажу даже больше того, мало того, что противник не смог меня пронзить, из-за все той же кинетической энергии он лишился двух своих отростков. Спицы, врезавшись в преграду на полной скорости, буквально лопнули. Вон они по снегу мелкими каплями разлетелись. Регенерация, ориентирование в пространстве отдельных частей тела, кряхтя, прокомментировал я то, как мелкие капли начали собираться в две большие и затем покатались в сторону трясущего головой монстра. И воспламенение. Последние слова я произнес, сжигая те капли, что ползли к своему хозяину, и ту, что прилипла к моей ноге. Да, неприятно поджаривать собственную ногу, но это куда терпимее той боли, что я испытываю из-за разрыва. Удивительно, но сжигание частей монстра очевидно доставило ему очень неприятные ощущения. Он буквально завыл, несмотря на то, что не имеет ни пасти, ни глотки. Все его тело начало судорожно дергаться, пошло волнами, из-за чего округу и наполнил этот странный воющий звук. Впрочем, выла тварь недолго, а стоило ей заткнуться, как она бросилась в мою сторону. Ногу к этому моменту я немного подлатал, так что смог увернуться. Но как оказалось, противник несся не ко мне. Существо бежало к каплям моей крови, оросившим снег. «Поглощение жизни», — произнес я, шаг за шагом отступая от противника и формируя плетение огненной тюрьмы. «Регенерация объема тела за счет поглощения жизни». «Поглощение жизни» — характерная особенность некротических созданий. Высасывание самой жизни из физического тела. Тот же костяной дракон может также. Моя подопечная Анастасия подверглась воздействию этой способности и чуть не умерла. Восстанавливается до сих пор. Причем, если бы дракон не медлил, не смаковал ее жизнь, то умерла бы девушка гарантированно очень быстро. Но почему я сейчас испугался этой твари, хотя совсем недавно не побоялся выйти против того же дракона? Все просто, дракону для того, чтобы добраться до меня, потребовалось бы совершить нечто невозможное. Его габариты не позволили бы ему так просто проткнуть меня когтем, а магическая защита защитила меня от дистанционного поглощения. Тут же, магия все так же защищает меня, но стоит этой твари добраться до моего тела, если хотя бы один сформированный коготь, спица или даже игла вонзится в меня, скажем так, смерть будет быстрой, но очень мучительной. Следует полностью остановить изучение противника ввиду его невероятной степени опасности и ненулевой вероятности смерти одного неумного исследователя. Огненная тюрьма вспыхнула вокруг монстра, заставив его отпрянуть от последней капли крови, которую он так жаждал выпить. И очень вовремя, потому как даже сквозь магическую защиту я ощутил отток жизненных сил. Каким-то образом, эта тварь через контакт с моей кровью сумела усилить свой напор, но стоило огню соприкоснуться с телом монстра, как отток сил сразу же прекратился. Полная уязвимость к огню, констатировал я, когда тварь в буквальном смысле начала пылать. Горело чудовище достаточно долго. Несмотря на максимальную уязвимость к стихии огня, эта тварь умудрялась жить. Она уменьшалась, сгорала, но продолжала биться о клетки тюрьмы, пока в какой-то момент от нее не остался совсем уж крошечный кусок плоти размером с мой палец. Предчувствуя, что еще вот-вот и это существо будет окончательно уничтожено, я погасил огонь. «Последний эксперимент», — произнес я себе под нос, сам при этом удивляясь той глупости, что хочу совершить. Боясь отступиться, я резко поднес ладонь к лицу и прокусил палец. В сравнении с тем, что я уже испытал, эту боль я даже не почувствовал. Вытянув руку над комком плоти, я позволил одной единственной капле крови упасть на то, что осталось от монстра. Словно завороженный я смотрел, как она падает. Упасть она не успела, монстр перехватил ее еще в воздухе, выстрелив малюсенькой ниточкой самого себя вверх. В моменте мне стало плохо, словно меня ударили под дых и по яйцам одновременно. За считанные мгновения тварь восстановила объем своего тела, равный уже имеющемуся. И на этом она не стала останавливаться, высасывая из меня силы дальше. На этот раз я не стал применять огненную тюрьму. Мою ладонь обуяло пламя, и этой самой ладонью я схватил трепещущий ком плоти, пропитанный силой темной. Тварь сгорала, а я лишь смотрел на ее мучения, делая пометки в своей памяти о том, как реагирует подобный монстр на те или иные действия искателя. «Это был определенно нужный эксперимент», — произнес я, с отвращением стряхивая пепел, оставшийся от монстра. «Нужно все поскорее записать». «Записать?» — вдруг раздался неподалеку звонкий женский голос с явным акцентом. «Я уже записать. Все-все записать, мой будущий муж». Я поднял взгляд и увидел то, чего ну никак не ожидал увидеть сейчас. Рядом с деревом, за которым не так давно прятался я сам, стояла молодая красивая рыжеволосая девушка с внушительным открытым бюстом. Одежда на ней явно не соответствовала сезону, но ей, похоже, на это было абсолютно плевать. А рядом с ней стоял Игнат, с очень виноватым видом, говорящим, мол, я старался, но она сюда приперлась. Глава 11. Тюмень, имение рода Медведевых, будучи за деревом. Леди Мария, единственная дочь канцлера Отто фон Бисмарка, прилетела в Российскую империю по приказу своего отца. Властный прусский аристократ, положивший полжизни на то, чтобы погасить нескончаемую междоусобицу на своей родине, предопределил судьбу своего чада. Марии полагается стать той, кто послужит залогом крепкого союза между едва окрепшей, вырвавшейся из череды междоусобных войн, объединенной Германией и самой крупной во всем мире империи. Казалось бы, подобная роль важна и почетна, но при этом ужасно несправедливо по отношению к одной молодой девушке. Однако, та оказалась готова взвалить на себя подобную ношу. Она, как и ее отец, желала своей родине мира и процветания. И пусть даже ее будущий муж окажется толстым уродом с тремя подбородками, не способным увидеть свой член под выпирающим пузом, она все равно будет с ним вежливо, учтиво и сделает так, чтобы он влюбился в нее по уши. Уж что-что, а покорять мужчин леди Мария умела. Даром, что ли, природа наградила ее такими весомыми, подтянутыми и упругими аргументами. То, что будущий муж леди Марии никакой не пузатый колобок, девушка начала догадываться еще будучи в гостях у русского князя Багратионова. Уж слишком явным оказался интерес дочери князя к леди Марии и ее будущему супругу. Подозрения подтвердились, когда во время посещения одной из уборных, леди решила мельком заглянуть в интернет и посмотреть на того, к кому едет. Фотография и даже видео поединка светлого князя Медведева нашлись в сети. Сердце леди Марии пропустило удар. Ни урод, ни колобок, и даже вполне себе симпатяшка. И хотя до того дня девушка обещала самой себе не заглядывать в сеть, чтобы не разочароваться раньше времени, в тот момент она даже порадовалась, что поддалась слабости. Все же, без любви, куда проще жить с красивым мужчиной, хотя бы в физическом плане. К тому же, появился лишний повод подразнить влюбленную русскую княжну. Спустя еще один перелет и небольшую поездку на авто, когда до заветной встречи со своим будущим оставалось буквально пару шагов, леди Мария вдруг узнает, что на имение ее будущего мужа напали. Что она в тот момент испытала? Страх, робость, чувство опасности и желание отступить, как бы не так, дочь канцлера, прожившего полжизни в нескончаемых войнах, не бежит от битвы. Мария сама не заметила, как выскочила из бронированного автомобиля службы безопасности ее отца. Решение было принято моментально, без раздумий. Охранники, приставленные к дочери отцом, лишь вздохнули и последовали за своей госпожой. Каждый из них прошел через множество битв, в том числе, бывало и вместе с леди Марией, что не чуралось драки. Машину никто даже не стал парковать, она так и осталась стоять на дороге с открытыми дверьми. Все охранники, включая водителя, отправились к имею, чтобы вступить в бой на стороне будущего зятя канцлера. Единственный человек, кто остался у машины, состоял на службе у внутренней безопасности и был человеком князя Багратионова. Он был вынужден связываться с начальством и докладывать информацию и потому отстал.